С тех пор прошла почти неделя, и Джейн за это время стала такой, как прежде. Мы, как и раньше, постоянно веселимся и хихикаем, и она получает огромное удовольствие, показывая мне свой дом, в котором великое множество потайных уголков и укромных местечек. Эдвард, или Нет, как его называет Джейн, проявляет ко мне далеко не братский интерес. В жаркий августовский день я иду на прогулку в сад, прихватив своих собачек и лютню, и внезапно замечаю, что кто-то поджидает меня впереди. Это Нет. Он стоит посреди аллеи в великолепной свободной рубашке и коротких, подпоясанных стеганых бриджах желто-оранжевого цвета. Он упражняется в стрельбе. Верхняя пуговица его рубашки расстегнута, и я с волнением смотрю на легкий налет пыли на его черных волосах и лоснящуюся от пота загорелую грудь. Я уже несколько лет не оплакиваю потерю Гарри, давно перестала тосковать по нему и желать его. Волей-неволей я научилась вести целомудренную жизнь, и нарушают ее только непристойные сны, которые приводят меня в беспокойство. После них я просыпаюсь с чувством неудовлетворенности. Но в последние дни в моих снах стал появляться Нет. «Прогуляемся до озера?» — спрашивает он, предлагая мне руку. «Мы ведем непринужденный разговор о песнях, известных нам обоим, и общих знакомых, но между нами происходит и еще что-то неуловимое. Под кронами шелковиц, в запахе розовых кустов, от которого кружится голова, среди клумб левкоев, дремлющих в золотых лучах, после полуденного солнца нам при помощи взглядов, многозначительных улыбок и легких прикосновений рук, когда Нет помогает мне забраться на изящную мраморную лестницу, удается сообщить друг другу о глубокой взаимной симпатии. Сидя на каменной скамье у журчащего сверкающего ручья, мы рассказываем друг другу истории своих жизней. Неду уже известно кое-что из моей биографии, и меня трогает, как деликатно он обходит трагедии, обрушившиеся на мою семью. Он не вспоминает про то, что был некогда обручен с Джейн, и ничего не говорит о том, почему их брак не состоялся, а вот моей личной жизнью интересуется. «Вы были замужем за лордом Гербертом», — говорит он. «Это не вопрос, а констатация». «Да», — отвечаю я, вспоминая милую улыбку Гарри, его локоны, в которые я любила вплетать пальцы, и меня опять удивляет, что эти воспоминания больше не причиняют мне боли. Но наш брак был расторгнут. Я слышал об этом. Вы его любили? Неожиданный вопрос. Но я понимаю, что это очень важно для Неда. Да, очень, киваю я. Но это дела давно минувших дней. Даже теперь, произнося эти слова, я чувствую себя предательницей. Нет смотрит на меня с состраданием. «Вам многое пришлось пережить», — сочувственно говорит он. «Да, я потеряла сестру и отца, а кроме того и любимого мужа. Мне было всего 13, и я не знала, как справиться с этим. Откровенно говоря, я думала, что горе поглотит меня. Внезапно слезы наполняют мои глаза, и я наклоняю голову, чтобы собеседник не видел этого. Пальцы Неда, загорелые, длинные, с очаровательными темными волосками, смыкаются на моих. «Я вас прекрасно понимаю», — отвечает он, и я слышу, что и его голос слегка дрожит. «Мой отец тоже умер на плахе. Вы скорбите не столько об утрате, сколько о том, как они умерли. Меня до сих пор мучают по ночам кошмары, и меня тоже», — чувством вторю я ему, поворачивая ладонь, чтобы ответить на его пожатие, и вижу боль в его глазах. «А какой удар по честолюбию!» — продолжает Нед. «Чувствуешь себя каким-то нечистым, потому что твой отец был заклеймен как изменник. Дворы общества тебя избегают, словно и ты замаран этим бесчестием. Ко времени моего рождения наша семья достигла вершин в обществе. Я воспитывался вместе с королем Эдуардом и считался достаточно благородным, чтобы жениться на вашей сестре, принцессе крови. Когда парламент лишил моего отца всех прав состояния, попутно был издан еще один документ, для которого не было иных оснований, кроме чистой злобы. Этим актом ограничивались мои права наследования, и они были восстановлены только, когда на трон взошла королева Мария. Но даже и тогда мне не вернули титулы моего отца. А я состояла в браке, но фактически женой не была, — горько добавляю я. Меня не допускали к любимому мужу. Я заплатила немалую цену за чужие преступления. Нед встает. Давайте не будем предаваться скорби, Катерина. Идемте. Я вам покажу кое-что, что развеселит вас. Он поднимает меня на ноги и ведет назад между деревьев к чудесному узелковому саду, который окружен испускающей ароматы живой изгородью из лаванды, синего зверобоя, душицы и тимьяна. Примечание. Узелковый сад – композиция из низко подстриженных кустарников, образующие прихотливые узоры, свободное пространство между которыми заполняются различными декоративными материалами – щепками, корой, песком, гравием, галькой. Конец примечания. «Ну разве это не маленький рай?» – спрашивает Нед, когда мы рука об руку. «Так естественно, словно всю жизнь знаем друг друга, идем между клумбами бархатцев и фиалок. По-моему, это самое лучшее место на земле. Я провожу здесь много времени. Мы останавливаемся, чтобы полюбоваться буйством красок и вдохнуть ароматы лета. Наши собаки, они уже успели подружиться, резвятся на солнце. Простите меня, если наговорила лишнего. Мне кажется, я перешагнула все границы. Просто у нас схожие истории жизни, и вы понимаете, что я чувствую, и были настолько добры, что выслушали меня».